В названии главы вынесено название книги Эрика Берна, впервые разобравшего проблемы жизненных игр. Не все в его работе бесспорно, но основной принцип, несомненно, отражает истинную природу вещей. Поговорим о нем. Каждый из нас в процессе общения с другими людьми вступает с ними в транзакции, обмен информацией. Каждая транзакция включает в себя посылку и ответ. Который час? Половина второго. Сумма транзакций, ведущая к определенной цели, дает действие. «Вы такая красивая женщина, да?» С улыбкой, обозначающей «не хотите ли поухаживать?» Получается, что каждое социальное действие может быть описано через совершенно конкретный набор транзакций, через сценарий действия. Для того, чтобы купить хлеб, мы должны обменяться с продавцом несколькими фразами. Чтобы познакомиться с человеком, действий, транзакций должно быть намного больше, но тем не менее они также могут быть сведены к определенному набору, включающему в себя как слова, так и невербальные средства, мимика, жесты, поза, внешние атрибуты. Недаром в интернете так много ссылок на тему «Как познакомиться с девушкой». Возможность алгоритмизации этого романтического действия доказывает существование типового сценария. Каждое общение развивается по определенному сценарию, уже хотя бы потому, что социальные нормы ограничивают варианты выбора ответов. Маловероятно, что прохожий, у которого мы спросим о времени, накинется на нас с кулаками. Ему не позволит сценарий под названием «Который час». В процессе взросления каждый из нас, вольно или невольно, учится пользоваться множеством подобных сценариев. Эти сценарии могут быть предложены нам обществом, родителями, близкими друзьями. Наконец, мы можем сами придумывать их по ходу дела, модифицируя в зависимости от степени их эффективности. Понятно, что основными сценариями в жизни для нас становятся сценарии наших родителей, которые мы наблюдаем каждый день с момента рождения. В дальнейшем человек начинает неосознанно повторять привычный ему набор действий. Как вы понимаете, это может вызвать повторение судьбы родителей. Каждый сценарий превращается в игру с четкими правилами, ведущую к совершенно конкретному результату. На первый взгляд в этом нет ничего страшного. Мы говорили в первой книге о сценариях и пришли к выводу, что если не увлекаться ими чрезмерно, то они помогают вступать в стандартные взаимоотношения, не тратя время на ненужный анализ обстановки. Но давайте подумаем, что будет, если мы не сможем проконтролировать ход игры, определяемый сценарием. В качестве забавного примера. В семье двое детей, у старшего из них болит живот. Младший, видя заботу взрослых о больном, также заявляет: «И у меня заболел живот». Дальше все зависит от уровня подкрепления истинной мотивации игры. Если взрослые начнут играть в предложенную ребенком игру и будут жалеть его, поведение очень быстро закрепится, и вскоре живот заболит по-настоящему. Надо ведь как-то обеспечивать правдивость аксессуаров игры. Мы получим взрослого ипохондрика, бьющего на жалость окружающих. В нашем случае отец рассмеялся и спросил: «Ты ведь не будешь играть в эту игру?» Мальчик также засмеялся в ответ и сказал: «Нет». На этом все и кончилось. В ходе игры мы получаем подкрепление в виде реакции окружающих, которая приносит нам то или иное удовлетворение. Если нас устраивает исход игры и полученный выигрыш в виде удовлетворения, мы принимаем ее правила и начинаем пользоваться ими постоянно. Это почти полностью соответствует дрессуре животных, когда за правильным действием следует кусок сахара. Только в этом случае мы дрессируем себя сами, загоняя в рамки стандартного поведения. В человеческом случае удовлетворение возможно не только на осознаваемом уровне. Зачастую кайф, который мы получаем на подсознательном уровне, является более сильным и предпочтительным. Но мы уже знаем, что подсознательная мотивация чаще всего отвергается рациональным мышлением, и вместо нее придумывается другая, которая больше отвечает культурным и социальным установкам. Поскольку удовлетворение, к которому стремится подсознание, может иметь патологическую форму, например, саморазрушение, игра, ведущаяся по таким правилам, часто принимает недопустимое направление. Например, мы строим отношения с партнером, говоря о любви, но на самом деле думаем только о сексе. Нетрудно понять, что итог отношений будет плачевным. Или нам очень хочется, чтобы нас жалели, а поводов для этого нет. Мы начнем подсознательно искать их, случайно, в кавычках, получая травмы. Рациональная маскировка не изменяет истинной природы наших поступков. Просто мы начинаем действовать, исходя из неправильных предпосылок. Например, женщина, снова и снова разводящаяся с мужьями-пьяницами, ищет новую пару среди завсегдатаев ближайшего бара. Ясно, что каким бы ни было рациональное объяснение, в душе она совсем не хочет крепкой семьи и мужа-трезвенника. Именно здесь кроется объяснение того, что зачастую мы хотим как лучше, но ведомые истинным желанием подсознания получаем как всегда. Мы вступаем в игру, исходя из неправильных предпосылок. Наши действия, призванные вести нас к одной цели, в процессе игры очень незаметно модифицируются так, что в результате приводят совсем к другому, зачастую гибельному для нас итогу. Впрочем, этот итог только для рационального сознания выглядит неожиданным. Подсознание ожидало его с самого начала и приложило все усилия, чтобы достичь его. Может, стоит тогда не обманывать себя, а играть честно, осознавая истинные мотивы нашего поведения. По крайней мере, результат при этом будет соответствовать ожиданиям. Попробую проиллюстрировать сказанное на примерах. Самый простой пример – это игра, в которую играет большинство женщин на корпоративных вечеринках или девочки на улицах. Она называется «А почему бы тебе не попробовать?» или «Динамо». Цель игры проистекает из знакомого нам основного инстинкта и заключается в привлечении внимания как можно большего числа мужчин. Выигравшей считается женщина, привлекшая внимание всех доступных мужчин. Аксессуарами игры является максимально открытое платье или короткая юбка и безудержное кокетство. Обязательное условие такой игры – финал, в котором обнадеженному претенденту на тело в последний момент в вежливой или не очень вежливой форме дают понять, что в его услугах не нуждаются. Задача игры была получить внимание, а не сексуальный контакт. Как видим, налицо подсознательная мотивация, обеспечивающая удовлетворение основного инстинкта и нарциссизма. Набор всем знакомых типовых действий показывает, что это действительно социальная игра с четкими правилами. Все было бы вполне невинно, если бы мужчины на улице не думали, что женщина играет совсем в другую игру, которая называется «Я тебя хочу». Правила этой игры на определенном этапе могут включать имитацию сопротивления, подобно притворному убеганию или оборонительному покусыванию у животных. В результате все заканчивается очень плохо, и начинается игра «Ты такой подонок», финалом которой зачастую бывает искалеченная жизнь. Более грустный пример. Я знаю деревенскую семью, которая уже 20 лет играет в игру «Вокруг одни сволочи». Целью игры является отлынивание от любой работы и ожидание помощи от окружающих. Аксессуарами выступает водка и покосившийся домик, в котором на 9 квадратных метрах живут 5 человек. Ожидаемым финалом будет самоуничтожение. Подсознательной мотивацией в данном случае является знакомое нам бегство от свободы с сознательным саморазрушением. Поскольку признаться себе, что ты не можешь взять груз ответственности за свою жизнь и жизнь близких, значит затронуть самооценку, правила игры требуют переложить эту ответственность на окружающих. Мне плохо, а богатые родственники и соседи такие сволочи и эгоисты, что не хотят мне помочь. Вот лейтмотив. То, что логически невозможно объяснить, почему соседи должны помогать здоровым взрослым людям, разум во внимание не принимает. Самое печальное в этой игре, что трое подрастающих детей, с пеленок усваивающие ее правила, также начинают у нее играть, даже не делая попыток осознать ситуацию. Еще один интересный случай. Женщина 30 лет. Игра под названием «Лучшая где-то там». Второй развод с хорошим, заботливым мужем. Первый был таким же. Объяснение на рациональном уровне. У нас уже нет таких пылких чувств. Все хорошо, но мне хочется любви. Любовника в наличии нет, работы нет, денег нет. Есть потребность оставить хорошую семью и с ребенком на руках уйти в никуда. Проделывает это уже второй раз и с той же мотивацией. Налицо все признаки игры, повторяемость и нелогичность действий. К сожалению, глубинные мотивации определить трудно в связи с недостатком материала. Противоречие поведения основному инстинкту вызывает недоумение. Предлагаю вам самим выдвинуть гипотезы. На этих примерах мы можем вывести основные признаки патологичной социальной игры. Это непременная повторяемость действий и результат, совершенно не соответствующий усилиям, предпринимаемым в ходе игры. Эта формулировка настолько важна для нашей жизни, что я бы советовал написать ее на бумажке и приклеить на зеркало в ванной. Если все предпринимаемые вами усилия раз за разом дают один и тот же отрицательный результат, вы играете не в ту игру. Если человек наступает на одни грабли несколько раз, он играет в игру «Мне нравится бой» или «Пожалейте меня». Отныне каждый раз, когда вы будете сталкиваться с тем, что люди называют несчастливой судьбой, просто посмотрите, в какую игру играют такие обиженные. Женщины, меняющие мужей, и каждый раз почему-то находящие подонков. Мужчины, раз за разом теряющие хорошую работу. Снова и снова украденные сумочки. Странное сочетание несчастных случаев. Все это не проявление судьбы. Во всех этих случаях мы сами играем с миром в самую дурацкую из всех игр, которая называется «Во всем виновата судьба». Ее основным правилом будет закрывание глаз на причины своих поступков, а ожидаемым финалом – напрасно прожитая жизнь, глубинная причина, банальная духовная слепота и мазохизм.